Глава 7. Гидрострой, 17 апреля, понедельник, утро. В комнате помимо меня сидело на стульях человек 10, видимо, оперативники. Все разного возраста, лет от 25 и, наверное, почти до 50. Тут был и Андреев, сидел на противоположной стороне от меня. Мимоходом бросил взгляд, входя, но не удивился. Само собой, я же еще вчера ему сказал, что свой. Сам я сидел в первом ряду, и Байков прохаживался почти вплотную ко мне. Комната была не особо большая, хотя с огромным окном, и использовалась, скорее всего, как раз для утренних планерок, учитывая количество разношерстных стульев. На плечи полковника, как и вчера, был накинут форменный пиджак. — За ночь без происшествий, — объявил он. — Кроме одного. На молодежи вечером патруль обнаружил троих. Ребятишки хорошо известны, местная гопота. Не раз сидели у нас в обезьяннике. Но в этот раз, похоже, нарвались они. Все трое оказались полупарализованы. Не могли даже встать на ноги. Впрочем, очухались быстро, где-то в течение четверти часа. В целом на них не царапины. Правда, у одного разбита морда. Вот так. Выходит, патруль все же был. И пришел он вскоре после того, как я оттуда смылся. Лед парализует ненадолго. Обычно не менее за пару минут проходит. Хотя было влажно. Скорее всего, это заметно усилило эффект. Надо будет взять на заметку. Интересно посмотреть сейчас на лицо Андреева. Он-то, скорее всего, понял, в чем дело. И лицо одному из гопников разбил как раз он, когда долбанул им об стол. Интересно, скажет он что-нибудь? Жаль, что сидит он позади меня. А я вертеться не буду. Ну уж нет. «Прискорбно!» — хмыкнул кто-то сзади. «Да, нахлобучили ребятишек по полной!» — кивнул полковник. «И для нас важно то, что, скорее всего, без колдунов тут не обошлось. Ни разу не слышал про спеца, способного парализовать сразу троих простыми ударами». «Но сделал колдун за нас работу!» Судя по интонации, кто-то пожал плечами. Голос другой, не Андреев. «Да, но нашу работу должны делать мы. И нам не надо, чтобы кто-то болтался по городу и вырубал гопоту. Даже при том, что это в полный рост наши клиенты. Клименко, Савельев, разберитесь. Гопота сидит по домам. Задерживать их было не за что. Адреса у дежурного». «Есть!» — нестройно отозвались два голоса. «Так, а вот это засада. Если милиция начнет копать, на меня коллеги выйдут почти молниеносно. Чисто по описанию. Сложат 2 и 2. Тут не надо быть гением. И вот тогда задание Власова будет провалено с треском. Пинка из милиции я получу на 1-2. Ну что, выход всего один». «Анатолий Григорьевич, не отвлекайте людей от работы!» Я встал. «Это я их вчера нахлобучил!» Байков как раз был в противоположной стороне комнаты. Я встал боком, чтобы видеть и его, и остальных. Кто-то хмыкнул, кто-то вяло пару раз хлопнул в ладоши, кто-то протянул то ли разочарованно, то ли уважительно, ну... Жаль, лица Андреева не видно. Вертеть головой не буду. Полковник замер, потом повернулся на каблуках, посмотрел на меня. — Вот как? Из чего бы? — Они пытались устроить ссору со мной в триаде. Честно отчитался я. Оттуда их вывели. Видимо, они подкараулили меня, когда я шел в общагу. Набросились втроем. Я оборонялся. Вот так. Только правду. Скорее всего, тот же Байков умеет распознать ложь ничуть не хуже опытного колдуна. Так что рисковать и врать не стоит. А вот про Андреева ни слова. Захочет, сам расскажет. — Хорошо оборонялся! — хмыкнул мужчина лет 30, сидевший во втором ряду. — Обездвижил и разбил всего одну морду. Как? — Ледяное колдовство, — прямо сказал я. — В дождь оно оказалось даже сильнее, чем я думал. — Хрена себе, практикант! — процедил полковник. — Владислав, ты понимаешь, что творишь? — А мне ждать, пока они меня порежут? — нагло поинтересовался я. — У одного был нож, а мог быть и пистолет. — Пацан правду говорит. — О, а вот и Андреев. Решил вмешаться? — А морду гопнику я разбил как раз в баре, когда они на пацана наехали. Устало продолжил Леха, не вставая. — Колдуном не надо быть. Явно у него нет никакого желания раскрывать подробности. Но важно то, что он все же вступился за меня. Маленькая победа, что и говорить. — Нож был? — спокойно уточнил Байков. — Был? — Хм! Полковник качнулся с пяток на мысок. — Савельев, Клименко отбой, вопрос снят. «Ну что, тогда второй вопрос на сегодня. Познакомьтесь». Он вяло махнул в мою сторону рукой. «Владислав Матвеев из колдовского колледжа к нам на практику в рамках сотрудничества с вокзальным». В комнате кто-то хихикнул, а я вовсю думал. Сработал мой вчерашний толчок, что я закинул полковнику. Прикрепит ли он меня к Андрееву, особенно сейчас? Рисковать нельзя, лучше повторить. Сосредоточившись, я запустил в Байкова новый порыв. И прошло, боли не было, восстановился организм. «Андреев, забирай его, поработаете парой», — резюмировал полковник, и я еле сдержался, чтобы не расплыться в улыбке. Получилось. А вот Леха, похоже, принял новость без восторга. «Григорич, это обязательно?» — уточнил он, зыркнув в мою сторону. «Да», — отрезал полковник. «И ему полезно, не дашь ему еще кого отморозить». Он опять то ли хихикнул, то ли хрюкнул, как вчера. «И тебе, а то все один, волк-одиночка». «Есть!» — бесцветным голосом отозвался Андреев. «Тогда все, работаем по вчерашним делам. Кто освободится, доложить дежурному!» — махнул рукой Байков. «Все свободны!» Люди начали расходиться. Леха подошел ко мне, держа руки в карманах. Не вынул даже, чтобы поздороваться. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. «Ну и что мне с тобой делать?» — задумчиво сказал он, явно ко мне не обращаясь. И добавил на этот раз уже мне. — И долго мне тебя терпеть? — У меня командировка на 2 недели, — четко ответил я. Не стал его пугать и говорить правду про месяц. В конце концов, если что-то разузнаю раньше, она может кончиться сразу, но Андрееву об этом знать не обязательно. — 2 недели, — хмыкнул Леха. Ну да, он явно не в восторге. И Байков сказал, что Андреев постоянно один. Характер, наверное, такой. Некоторые с людьми плохо сходятся. Впрочем, мне о нем и Власов говорил. — Ладно, иди за мной. Мы пришли в кабинет, где уже были двое. Я их видел на планерке. Сидели, разбирали какие-то бумаги. На столах тускло светили настольные лампы. Андрей подошел к угловому письменному столу, когда-то лакированному, но сейчас облупленному, сел боком на старый стул и, открыв сейф, вытащил из него тощую папку. Бросил ее на стул. Мне сесть не предложил, да и некуда было. На единственном свободном стуле в кабинете громоздились какие-то коробки. — Готов работать, вот работай. Дело на сегодня. — кивнул Андреев на папку. — Ознакомься, скажи, что будешь делать и как. И с демонстративным видом открыл потрепанную книжку, в которую вместо закладки был вложен пустой бланк. Я взял папку, раскрыл. В ней было всего 2 листочка. Заявление, написанное малоразборчивым почерком от руки, и отпечатанная на пишущей машинке карточка с данными какого-то человека. Мельком, глянув на Леху, отошел к окну. Так было гораздо светлее, лампу мне никто не предложил. Заявление было от имени некого Синицына. Карточка с данными тоже оказалась на его имя. Фамилия, имя, место проживания, работник пристани. Впрочем, на карточке ничего интересного. Заявление тоже не блистало. Синицын писал, что приобрел ботинки у какого-то частника, который занимается продажей вещей с особыми свойствами. И теперь у него от этих ботинок болит голова и вообще ухудшилось самочувствие. Требовал разобраться с продавцом и заставить его вернуть деньги. Да, неужели правда милиции приходится заниматься такой вот ерундой? Хотя раз заявление приняли, хоть и непонятно почему, может, просто дежурный мужика пожалел, то и отработать по нему надо. Неудивительно, что Андреев подал мне папку с таким видом. Ему заниматься этим попросту лень. Это ж надо идти искать этого Синицына, расспрашивать о подробностях, потом искать торговца. Причем торговец, скорее всего, пошлет подальше. Ну, продал и продал. А если у мужика от ботинок болит голова, это же надо такое придумать, то ему к врачу надо, который не столько голову, сколько мозги лечит, а не в милицию. Особые свойства. Насколько помню, городской канцелярский жаргон, с которым хоть редко, но приходится сталкиваться, так обозначают предметы с колдовской обработкой. А Андреев молодец, он это тоже знает. А тут я как раз подвернулся. Не специалист, но зато примерно представляю, что такое колдовство и как это работает. Значит, ботинки были колдовские. Либо обработка на то, чтобы не промокали, либо чтобы сносу не было. Обработанная колдовством одежда и обувь служат намного дольше. А куртки иногда обрабатывают так, чтобы они держали удар ножом или звериный укус. Понятно, что такие вещи стоят дороже, да и сделаны чаще всего качественней. У нас в вокзальном все точки продажи подобного так или иначе завязаны на колледж. А тут колледжа нет, так что частники, и не все из них бывшие выпускники колледжа, есть и самородки. Теоретически колдовство, оставшееся в предмете, может оказывать влияние на того, кто его носит. Но я в колледже не первый год и знаю, что негативного влияния быть не может. Ну, разве что если человек очень чувствителен к колдовству. Но таких очень мало. А этот Синицын, учитывая его год рождения, даже старше Андреева. Почти 40 лет. Он не из тех, кто мог получить колдовские способности или восприимчивость к ним. Типичный старик, родившийся до войны. Как и мой новый нелюдимый напарник. Впрочем, напарник из провалившихся. У таких колдовских способностей в принципе не бывает. — Ну как? Интересно читать? — не отрываясь от книги, поинтересовался Андреев. — Надо поговорить с этим Синицыным и... — Правильно, и уговорить его забрать заявление. — закончил за меня Леха. — И пообщаться на тему, чтобы больше такую хрень не писал. — Нет, надо проверить его на восприимчивость к колдовству. Все же закончил я мысль. Андреев опустил книгу и поднял на меня удивленный взгляд. — Молодой, ты вконец офигел? Дежурному уже улетело за то, что принял заяву. Теперь и ты туда же. Вас чему в вашем вокзальном мучат? — Во всем разбираться! — не удержавшись, съязвил я. — Ну а правда, чего он? — Окей, разбирайся. Ксивы у тебя есть, на пристань тебя пустят. Давай, валяй! И Андреев опять уткнулся в книгу. Из-за спины донесся откровенный смешок. Кто-то из коллег потешается. Ах так! Конечно, мне выгоднее заставить Андреева идти со мной. Так проще наладить с ним контакт. Но, увы, я потратил на Байкова свою способность. И теперь, раньше вечера, нечего и мечтать о том, чтобы повторить порыв. Но зато, если я размотаю это дело сам, мои шансы втереться в доверие к нелюдимому Лехе явно повысятся. Да и среди его коллег могу получить хоть какой-то, ну, авторитет. Так что работаем. Даже если в итоге дело выеденного яйца не стоит. Я вновь открыл папку, уточнил адрес Синицына и адрес торговца. И, сказав «хорошо, будет результат, доложу», вышел в коридор. Хотелось бы глянуть на лица коллег, но оборачиваться как-то не солидно. Выйдя на улицу, я зажмурился от яркого солнца, усиленного лежащими остатками снега. А хорошо светит. Если так пойдет, все растает моментально. Поправил на боку арбалет. Солидно. Я, по сути, при служебном оружии. Ну что, к пристани? Один из входов в охраняемый парк, где была пристань, находился как раз напротив бульвара, от здания милиции метров 200, а то и ближе. На проходную меня спросили служебное удостоверение и без лишних вопросов пропустили. На вопрос, где найти Синицына, сказали спросить в районе самой пристани. Я зашагал по парку, узкой длинной полосе вдоль реки, заросшей деревьями. Раньше, вероятно, это было место для прогулок горожан, но сейчас вдоль берега возведена стена, хоть и не такая большая, как вокруг вокзального или гидростроя. И, как я понимаю, на стене стояли сигнальные обереги. Впрочем, нечисть не переносит текущей воды, а летучих тварей в наших местах не замечено, так что опасаться стоит лишь зимой, когда река покрывается льдом. Но она уже несколько лет толком не замерзает, зимы становится все теплее. До пристани пришлось пройти еще метров 300. Город небольшой, все рядом. Тут кипела работа. На небольшой площадке, где не было ограждения, хорошо просматривалась пришвартованная топливная баржа, у которой суетились люди. Также стояли бензовозы, несуразные грузовики, большей частью внедорожные, вместо кузовов у которых установлены громоздкие цистерны, сделанные тут же в мастерских. Часть топлива останется здесь, в гидрострое. Часть поедет к нам в вокзальный на этих же грузовиках. Что-то отправится в Ладогу. У очередного охранника я спросил, где найти Синицына. В зону работ он меня не пропустил даже с моим удостоверением. Дескать, туда только свои. Но зато поймал какого-то работягу и велел позвать требуемого человека. В ожидании я присел на скамейку, скорее всего, оставшуюся еще с тех времен, когда парк был парком. Ну что, пока ничего сложного. Посмотрим, что будет дальше. Было тепло, где-то в верхушках деревьев щебетали птицы. Красота! Пришел Синицын, крепкий мужчина в замызганной спецовке, выглядящий старше своих 40. И, поговорив с ним, буквально минуту я подумал, что Андреев не прав. Ну, не производил этот дядька впечатления истеричного придурка, способного устроить скандал из-за ботинок. Спокойный, рассудительный и совершенно простой. Ауру его я проверил сразу. Обычный человек, уставший и немного нервничающий, но не больше. На ногах у него, кстати, были разбитые рабочие ботинки. Явно не те, о которых шла речь. Выходит, те он не носит. Из разговора выходило следующее. Новые ботинки Синицын купил на рынке на позапрошлых выходных. Хорошая обувь вообще ценится, а особая ценится вдвойне. Продавец был местный, некий Михаил Аксенов. Торговал на рынке регулярно, и никакого подвоха покупатель не ожидал. Ботинки и правда оказались удобными. На ноге сидели как родные, словно сшитые по мерке. Но вот стоило поносить их всего неделю, как Синицын заметил странное. Почти постоянно его мучила головная боль. Не сильная, но заметная, зудящая, которая проходила, стоило ему снять обувь. Не ноги болело, именно голова. На следующих выходных на рынке он попытался вернуть ботинки продавцу. Тот принять их отказался, заявив, что вещь качественная, возврату не подлежит. Усмехнувшись, предложил обратиться в милицию. Синицын понимал, что повод для возврата обуви, ну, совсем не впечатляющий. Благо и доказать головную боль он никак не мог. И логично рассуждал, что в милиции его поднимут на смех. Сходил на неделю к продавцу домой. Жил тут в частном секторе меж Героев и Калинина. Этот адрес был в его показаниях, что я читал у Андреева в папке. Но тот с ним даже разговаривать не стал. Пригрозил, что вызовет милицию сам. Работяга опробовал ботинки еще раз. Убедился, что головные боли начались опять. Не выдержал и ближе к концу недели умудрился не только написать заявление в милицию, но и сдать его дежурному. Вот, собственно, и все. «А где эти ботинки?» — уточнил я. «Так тут, в раздевалке. Я их в своем шкафчике и оставил. Домой не хочу нести», — развел руками Синицын. «Мучаюсь вот в старых. Получу зарплату, пойду покупать обычные. Что делать?» «Покажите», — велел я. «Надо же, вживаюсь в роль официального лица». Буквально через минуту собеседник принес и поставил на скамью ботинки. Добротные, удобные, даже на вид. Я сконцентрировался для анализа колдовского предмета. Дело несложное, и новичок справится. А у меня уже какой-никакой опыт есть. И чуть не пошатнулся от шибанувшего напрямую в мозг смрада. Тут явно было необычное колдовство.